11. Инвестирование через три буквы. Стать пайщиком ПИФа достаточно просто. Нужны всего лишь возможность и желание инвестировать. Паспорт, банковский расчетный счет, на котором лежит необходимая сумма, в некоторых УК его вам могут открыть прямо на месте. Вот со всем этим необходимо посетить офис управляющей компании и оформить заявку на приобретение паёв. Если с паспортом и открытием счета все понятно, то вот с возможностями, желанием и деньгами, а также с тем, в какую УК приходить, уже сложнее. Прежде всего, определитесь с желанием. Вы хотите инвестировать? Или быстро заработать много денег? Или наоборот, вам все это кажется странным, мудреным и ненадежным? Если второе или третье, то вам не сюда. Теперь просчитайте свои возможности. Если вы живете впритык от зарплаты до зарплаты, то тогда вам стоит начать не с инвестирования, а с экономии и сохранения. А вот когда вы сможете позволить себе ежемесячно сохранять хотя бы 1000 рублей, тогда и начинаете думать о ПИФах. Дело все в том, что фонды – инструмент серьезный и неторопливый. И максимальный эффект от вложений достигается при длительном владении инвестиционным портфелем, то есть паями, так как время стирает ошибки от не слишком удачного времени входа в рынок или от краткосрочных колебаний стоимости ценных бумаг. Другими словами, вкладывая в фонды регулярно, ежемесячно, на протяжении длительного периода времени, от полугода до нескольких лет, вы несете меньший риск получения убытков. Если же наоборот, вы располагаете весьма солидной суммой денег, то, может быть, вам стоит рассмотреть вариант передачи средств в доверительное управление персональному управляющему или брокеру. Итак, вы решили, что способны регулярно инвестировать определенную сумму, при этом она недостаточна для передачи в доверительное управление, а для того, чтобы самостоятельно торговать на фондовой бирже, у вас нет ни времени, ни нервов. Тогда добро пожаловать в ПИФ. Осталось только решить, какой. Выбрать между открытым и интервальным фондом достаточно просто. Если вы знаете, что велика вероятность того, что вложенные деньги вам могут срочно понадобиться, даже несмотря на возможные убытки, то ваш выбор – это открытые фонды. Да и начинающему инвестору открытые фонды подойдут больше, так как всегда есть возможность изъять деньги, в случае, если вы вдруг передумали заниматься инвестированием в ПИФы. А вот решать, какой из фондов акций, облигаций или смешанных инвестиций вам подходит больше, уже необходимо учитывать такие факторы, как риски, ожидаемая доходность и время инвестирования. Многие УК предлагают как минимум три стратегии инвестирования, которые условно можно классифицировать как консервативная, малорискованная стратегия, при ней вам придется покупать паи фонда облигаций на срок до 1 года, которые принесут вам около 10-12% в год. Сбалансированная – стратегия со средними рисками, предполагающая вложение в фонды смешанных инвестиций на срок не менее 1 года, при этом предполагаемый процент около 20-24%. Агрессивная – как следует из названия, риски здесь будут достаточно высоки, но учитывая долгосрочность подобных вложений, могут быть снижены, а ожидаемая доходность находится на уровне 40-50% годовых. Решите, какой тип фондов больше всего подходит для реализации ваших целей и вперед к выбору конкретного фонда. Кстати, вы можете и сами сбалансировать свою стратегию и вложить, скажем, 30% выделенных для инвестирования средств в фонд облигаций, а 70% в фонд акций. При выборе конкретного фонда вам уже придется разобраться хотя бы в минимальном наборе понятий, терминов и определений, связанных с функционированием ПИФов. Вот и давайте это сделаем, параллельно выработав некоторый алгоритм отсева части фондов. Итак, вынужденное условие. Размер первоначального взноса и последующих взносов. В каких-то фондах это 100 рублей, а каких-то 50 тысяч рублей. Нужно оставить для дальнейшего рассмотрения только те фонды, размер взносов которые приемлем для регулярного инвестирования. Следующим условием отбора стоит считать время работы ПИФа. Чем старше ПИФ, тем лучше. Значит, он пережил многие кризисы, по нему собрано больше статистических данных о результатах работы, а значит и проще провести анализ успешности фонда. Итак, стоит откинуть фонды, которым меньше 2 лет, и перейти к рассмотрению следующих критериев. Естественно, стоит рассмотреть доходность оставшихся ПИФов, однако нужно помнить, что максимальная доходность в прошлом не гарантирует такую же доходность в будущем. Стоит обратить внимание, насколько стабильно фонд показывал высокую доходность в течение последних 2-3 лет. Ведь тому, кто из года в год показывает неплохие результаты, стоит доверять больше, чем тем, кто достигает успеха лишь изредка. Противовес доходности всегда присутствует риск. Для паевых фондов одним из критериев рискованности можно считать колебания цены пая. Для российских фондов мерой колебания стало стандартное отклонение цены пая от среднего значения, то есть чем меньше отклонение, тем меньше риск инвестиций. Эксперты Национальной лиги управляющих постоянно публикуют свои вычисления соотношения риск-доходность за прошедшие периоды, так что найти и проанализировать эту информацию вам вполне по силам. Стоит также обратить внимание на такие показатели, как стоимость чистых активов, СЧА, фонда. Чем они больше, тем лучше, ведь это говорит о большем профессионализме управляющих, так как с крупными активами работать сложнее, чем с маленькими. Немаловажным фактором можно считать и издержки вкладчика, однако на них стоит обращать внимание только если у выбранных фондов они отличаются в разы. Колебания в пределах 1,5% можно считать вполне приемлемыми. Если у вас все еще есть выбор, пора обратить внимание и на саму управляющую компанию, а именно на ее опыт работы, размер собственных средств и, конечно же, независимый рейтинг, который можно найти на сайте рейтингового агентства «Эксперт.РА». Изучите правила и проспекты эмиссии фонда, а также документы финансовой отчетности, годовой отчет управляющей компании, справку о стоимости чистых активов фонда, справку о составе и структуре активов и так далее. Все это является открытой информацией и, скорее всего, опубликовано на интернет-сайте управляющей компании. Также рассмотрите возможность инвестировать средства в несколько фондов, оставшихся после анализа всех вышеперечисленных пунктов для диверсификации вашего портфеля и снижения рисков. Итак, выбор сделан. Тогда вам пора в офис управляющей компании оформить сделку. Точнее, не в офис, а в пункт приема заявок на выкуп и погашение паев. Кстати, этот пункт может принадлежать не только УК, но и так называемому агенту, юридическому лицу, имеющему договор с УК на работу с данным ПИФом. Прежде всего, выясните, имеет ли компания действующую лицензию ФСФР на право управления имуществом фонда, а агент – действующую доверенность от УК. Чтобы стать владельцем пая, вам придется заполнить заявку на приобретение паев и, естественно, оплатить эту покупку. Заявка, как правило, содержит следующие пункты. Название УК, наименование ПИФа, количество и цена паев или сумма средств, вносимых для оплаты, дата приема заявки, реквизиты платежного документа, ваши данные как покупателя, ПИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес и телефон, реквизиты вашего счета в банке. Чтобы продать принадлежащие вам паи, необходимо также посетить пункт приема заявок и заполнить заявление на выкуп инвестиционных паев. После чего УК обязана в течение 15 дней с момента подачи заявки перечислить вам деньги на расчетный счет или выдать их наличными.